Глава 8. Макс. 10 лет назад. Что это ты делаешь? Не оборачиваясь, я пожал плечами. А ты как думаешь? По-моему, ты наполняешь молоком полугаллонную канистру из дозатора, который предназначен для того, чтобы добавлять молоко в кофе. Здесь нигде не написано, сколько молока можно брать. Парировал я, продемонстрировав пустую кофейную чашку, которую держал в руке. А за кофе я заплатил. Тем временем пластиковая канистра наполнилась молоком по самое горлышко. Я снял ее с крана дозатора, завинтил крышку и обернулся. Я ожидал увидеть одну из официанток студенческого кафе, но передо мной стояла весьма эффектная блондинка, совершенно мне незнакомая. На вид она была чуть старше меня. Несколько растерявшись, я огляделся по сторонам, подумав, что женщина, пытавшаяся уличить меня в краже молока из дозатора, куда-то отошла. Но нет. Поблизости не было никого, кроме этой девицы. Одну ногу она поставила на перекладину стула, отчего штанина ее мягких брюк слегка задралась. Взгляд мой непроизвольно задержался на тонкой лодыжке девушки. «Что это?» Я показал на ее ногу, к которой черной изолентой было примотано с десяток разноцветных палочек фруктового льда. Играла в волейбол и подвернула ногу. Голеностоп начал распухать, а охлаждающего пакета под рукой не оказалось. Пришлось импровизировать. Правда, был вариант с холодным пивом, но я решила, что фруктовый лед похолоднее. Кроме того, Андреа обещала вернуть мне деньги, если я возвращу их в целости и сохранности. «Андреа — это кто?» Кивком головы девица показала на кассиршу за стойкой. «Ты заплатил ей за кофе доллар, а молока стырил на пятерку». Я усмехнулся. «Как я погляжу, ты очень строга, когда дело касается меня. Хотя сама стащила мороженое». «Я не стащила, а купила. Если верну, Андреа отдаст мои деньги». «Но они же разморозятся». «Вполне возможно». «Значит, ты все-таки украла. Только не фруктовый лед, а холод. Ведь чтобы заморозить их повторно, потребуется электричество, за которое кафе придется заплатить, когда придет счет от энергетической компании». Девица закатила глаза. «Ну ты и зануда. У меня есть предложение. Верни мороженое, пока оно не разморозилось, а я дам тебе гипотермический пакет. У меня в комнате их штук 10. Это лучше, чем твоя импровизация». «Откуда у тебя столько охлаждающих пакетов?» «Я играю в университетской хоккейной команде. Постоянно приходится что-нибудь себе охлаждать». «А может, ты просто хочешь заманить меня в свою комнату?» Я усмехнулся. «Тогда жди здесь. Я принесу пару штук сюда». Она слегка наклонила голову. «Почему?» «Потому что к ушибу необходимо приложить холод, чтобы предотвратить отек. И чем раньше, тем лучше. Кроме того...» Я пожал плечами. «Ты симпатичная». Она неожиданно смутилась. «Окей, спасибо». Я слегка приподнял голову. «Как тебя зовут?» «Тиган. Тиган Келли». «Макс Ярвуд». «Ладно, Тиган Келли, жди здесь. Я сейчас вернусь». Я поднялся в свою комнату, взял из аптечки несколько гипотермических пакетов, сунул под мышку коробку овсяных хлопьев «Чириос» и снова спустился в кафе. Тиган сидела на прежнем месте. Она уже сняла с ноги палочки льда и теперь пыталась отклеить их от изоленты. Или изоленту от них. Заметив меня, она подняла голову. «А хлопья зачем?» «Это мой завтрак». «Где же твое молоко?» Ухмыльнувшись, я вновь продемонстрировал ей пустую кофейную чашку. Потом показал на дозатор. Свою драгоценную канистру на полгаллона я оставил в комнате в холодильнике. Тиган рассмеялась. «Ты на каком отделении учишься?» «На математическом». Ее глаза удивленно округлились. «Правда?» «Правда. А что тебя так удивляет?» «Ну, не знаю. Просто математика и хоккей. Непривычное сочетание». «А, понятно», — я кивнул. «Тупой хоккеист. Сколько будет 2×2, а сколько надо? Сплошные мышцы, никаких мозгов. Я не это имела в виду. Значит, ты решила, что я глупый, потому что красивый? Тиган хихикнула. Извини, не хотела вешать ярлык. Ничего страшного, я не обиделся. А ты на чем специализируешься? Жонглируешь пипедастром? Я хочу сказать, ты правда симпатичная. Таких обычно и набирают в чирлидеры. Говоря все это, я взял один из охлаждающих пакетов, положил на край стола и ударил по нему кулаком. Внутренний пакет лопнул со звонким щелчком, и упаковка начала раздуваться. Точно так же я поступил и со вторым пакетом. Когда оба были готовы, я показал на ее лодыжку. «Можно мне взглянуть?» «Чуть позже я покажусь больничному хирургу. Я учусь на медицинском факультете на третьем курсе. Недавно у нас началась практика. Мы дежурим в ближайшей больнице в отделении неотложной помощи. Нам приходится проводить на ногах по несколько часов подряд. Вот я и хотела убрать отек, пока не началась моя смена». От удивления я даже рот открыл. «Ты учишься на третьем курсе медицинского факультета и лечишь перелом с помощью мороженого и изоленты?» «Заткнись. Это было первое, что пришло мне в голову». «Можно я все-таки взгляну на твою ногу?» «Как хочешь». Она вздохнула. «Почему бы и нет?» В хоккей я играл уже много лет и имел богатый опыт общения с врачами, лечившими мои ушибы, растяжения и прочие травмы. Со временем я научился довольно точно определять характер полученных повреждений. Парамедиком меня бы, конечно, не взяли, но отличить синяк от перелома я мог и с закрытыми глазами. Взявшись рукой за ее лодыжку, я слегка нажал. «Так больно?» «Нет». «А так?» Я передвинул руку выше. «Ай, да, это самое место». «Чувствуешь онемение, покалывание?» Она затрясла головой. «Нет, просто болит, как раз там, где ты нажал». Я кивнул. «Поздравляю, Тиган. Скорее всего, это не перелом. Иначе бы ты чувствовала, как боль отдается в костях. $100 за то, что это просто легкое растяжение». $100? Откуда у тебя такие деньги? Ты покупаешь кофе за $1, тыришь молока на пятерку, а потом бьешься об заклад на сотню? Что-то нет у меня к твоим словам никакого доверия, хоккеист Ярвуд». «Логично». Я протянул ей охлаждающие пакеты. «Где твой носок? Надень его и засунь пакеты под резинку. Уверяю тебя, так будет гораздо лучше, чем привязывать их изолентой». Наклонившись, Тиган подобрала с пола свой рюкзачок, нашла в нем носок и надела. Потом, гримасничая и шипя от боли, засунула внутрь термопакеты. Пока она проделывала все это, у меня в животе заурчало, и я, наполнив кофейную чашку хлопьями, залил их молоком из диспенсера. Вооружившись ложкой, которую я достал из заднего кармана, я сел за столик напротив Тиган. Поглядев на меня, девушка рассмеялась. «Ты принес с собой ложку, но не молоко, так?» Я зачерпнул ложкой побольше хлопьев и отправил в рот. «Здешние ложки слишком маленькие», — сказал я с полным ртом. «А, понятно. Ты предпочитаешь пользоваться совковой лопатой». «Дело не в этом. Просто на утренней тренировке я потратил почти 3000 калорий и теперь умираю с голода». Не переставая жевать, я показал на раскатившиеся по столу палочки фруктового льда. «Лучше убери, не то я могу по ошибке их слопать». Покончив с первой чашкой хлопьев, я немедленно приготовил себе вторую. «Ты собираешься съесть всю коробку?» «Хочешь? Могу поделиться». «Нет, спасибо». Я пожал плечами. «Тогда, наверное, я ее прикончу». Тиган засмеялась. Она думала, что я шучу, но в большинстве случаев я действительно съедал на завтрак по коробке хлопьев с молоком. Это было полезно, к тому же мне нравился вкус Cheerios. «Ну и как твои успехи?» — спросила Тиган. «У меня много успехов. Какие из них тебя интересуют?» Она снова закатила глаза. «Я имею в виду хоккей. Раз ты так часто травмируешься, что можешь отличить перелом от ушиба, значит, ты игрок так себе. Или я не права?» Я ухмыльнулся. Я вижу, ты совсем не разбираешься в хоккее. В школе я играла в хоккей на траве. Это совсем другое. В настоящем хоккее травмы — часть игры, а значит, без холодных компрессов не обойтись. В противном случае ты будешь появляться на площадке крайне редко. Кстати, я капитан университетской команды. Вот как. А на каком курсе ты учишься? Наверное, ты уже выпускник? Нет, я на первом курсе, только недавно поступил. Вот не думала, что новичок может стать капитаном команды. Как правило, нет. Тут все зависит от того, каков новичок. Тиган слегка склонила голову к плечу. Пытаешься произвести впечатление? Вовсе нет. У меня много других достоинств, которые заслуживают восхищения. Каких же? Приходи ко мне на свидание, я тебе их продемонстрирую. Она рассмеялась. Язык у тебя хорошо подвешен, капитан Ярвуд. Это значит, да? Если ты на первом курсе, сколько тебе лет? 19, а что? Мне 24. Я пожал плечами. Ну и что? Меня это не смущает, а тебя? Она постучала кончиком пальца по своей верхней губе. Даже не знаю. Ты, кажется, говорил о свидании. Ну и куда мы пойдем? То есть, ты действительно хочешь куда-то со мной пойти? Или на твоем языке свидание означает быстрый перепихон у тебя в комнате? Я приглашу тебя, куда ты захочешь. Хладнокровно ответил я, в третий раз наполняя чашку хлопьями. Только должен сразу предупредить. Я терпеть не могу лапшу быстрого приготовления. Так что имей совесть. Лапшу? Ну да. Я имею в виду дешевую корейскую лапшу, которую нужно заливать кипятком. Я ем очень много чириос, но если после свидания с тобой у меня не останется денег, мне придется перейти на такую лапшу. А у нее вкус, как у размоченного картона. И это помимо того, что она совсем не полезна. Тиган улыбнулась. Как жаль, что в нашем кафе нет автомата по продаже чириос, который ты мог бы ограбить. Не так ли? Я доел третью порцию хлопьев, допил оставшееся на дне чашки молоко и высыпал в нее все, что оставалось в картонке. Оглядевшись по сторонам, в кафе было почти пусто, я сказал: «Да, автомата по продаже хлопьев здесь нет, зато где-то поблизости есть автомат, который бесплатно раздает таблетки с сарказмом. Потому что им ты набита под завязку». Тиган постаралась скрыть улыбку. «Как насчет вечеринки с твоими друзьями?» «И ты в качестве моей девушки?» Она кивнула. «Сейчас я редко хожу на вечеринки, но о человеке можно многое узнать, если посмотреть, с кем он общается. К тому же, это и обойдется недорого. Так что тебе не придется прощаться с твоими любимыми чириос и переходить на заварную лапшу. Подумай, вечеринка с друзьями — это как раз то, что нужно, чтобы понять, 5 лет разницы в возрасте — это просто цифра или непреодолимая пропасть?» «Чёрт», — подумал я. «Большинство моих друзей были буйными, инфантильными идиотами. Нет, вечеринка с их участием определенно не могла выставить меня в выгодном свете». Тиган заметила выражение моего лица и вопросительно изогнула бровь. «Или тебе не хочется знакомить меня со своими друзьями? Интересно, почему?» Казалось, она специально меня провоцирует. Но мне было 19, и я играл в хоккей. А это означало, что я не боялся никаких трудностей и проблем. «Так как насчет вечера субботы?» — сказал я с улыбкой.